Себе же не больше 27-28 лет. 27. Чин капитана я получил в 25. Так-так. Тем более интересно с тобой поговорить. Твои ребята с меня, небось, три шкуры сдерут. Нет. Всего по 5000 долларов. За 2 недели работы? Изумился Хомутов. Когда вы нанимаете специалистов экстракласса, вы удивляетесь, что у них высокие расценки? А они экстракласса? Таких в России наберется не больше десятка. Убедил, подумав, сказал Хомутов. Да, убедил. Почему-то я тебе верю. Столько же тебе платит Антонюк? Это не тема нашего разговора, тем более, что платит не он. А кто? Этого я не знаю, и до вчерашнего дня не хотел знать. И что случилось вчера? Я разговаривал с сыном Комарова. Он рассказал, что за полчаса до убийства вы беседовали с Комаровым у него дома. Да, я встречался с ним. Дня за 3 до этой встречи он отдал вам некий пакет. Допустим. Что было в этом пакете? Ты никогда об этом не узнаешь. Есть вещи, которые остаются тайной на десятилетия. Это одна из таких вещей. И не потому, что я этого хочу, нет. Это диктуется логикой государственного развития. Ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Но мне плевать и на государственное развитие, и на его логику. В этом пакете тайна гибели Комарова, и я узнаю ее, иначе я просто не смогу выполнить работу, для которой меня наняли. А я привык добросовестно относиться к своей работе. Губернатор плеснул в свой фужер еще коньяка, выпил без закуски, с удовольствием закурил и проговорил, благожелательно щурясь сквозь дым на Пастухова. «А ты мне нравишься, парень. В молодости я был такой же. Есть цель. Ее нужно достичь. Все остальное не суть важно. Лишь позже я понял, что все остальное может быть важнее сути. Ты этого пока не понял. Ну ладно, поймешь. Про пакет я могу тебе только одно сказать. Даже если я тебе его дал бы, ты все равно бы там ничего не нашел. Там нет причины смерти Комарова. Вернее, она есть, но далеко за рамками документов, которые находятся в этом пакете. Скажу тебе больше. Если бы этот пакет попал в руки любого другого человека, то вообще ничего бы не произошло. Трагическое стечение обстоятельств. Комаров оказался в нужное время в нужном месте. Это и стало причиной его гибели. Вы согласны, что его убили? Кто же с этим не согласен? Что убийство было заказным? Об этом мне говорили в управлении МВД. И что оно было выполнено профессионалом высокого класса? И об этом был разговор. Кто вместе с вами ездил к Комарову? Я был один. Он специально попросил об этом. Был только водитель, но он не выходил из машины. В разговоре с Комаровым вы не достигли того результата, которого добивались. Кого и как вы информировали о том, что разговор фактически закончился ничем? «Да ты никак меня обвиняешь в убийстве Комарова», — благодушно предположил губернатор. «Не вас, но того, кто был с вами. Или того, кто, к примеру, стоял в кустах сирени и ждал вашего знака». Губернатор нахмурился. «Ты выстроил у себя в мозгу какую-то схему и ищешь под нее доказательства. Помогите мне ее разрушить». «Не очень понимаю, почему я вообще трачу время на разговор с тобой». «Я вам скажу», — предложил Пастухов. «Хотите?» «Попробуй». «Потому что вы честный человек. Вы действительно напрямую не задействованы в убийстве Комарова, но косвенную вину все-таки чувствуете и стараетесь всеми способами от нее отделаться. И разговором со мной, и коньяком. Губернатор махнул рукой, обтянутой накрахмаленной манжетой с красивыми запонками. «Убирайся! Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Уверяю, что я никому ни полслова не сказал о разговоре с Комаровым и о том, чем он закончился. Ни полслова. Это я тебе говорю. А любой другой человек в городе подтвердит, что моему слову можно верить». «А пакет с документами?» «Я в первый же день передал его в Москву». Пастухов встал. «Я все равно узнаю, что было в том пакете», — предупредил он. «Да не было там ничего. Ничего, понимаешь? Там были бумаги пятилетней давности, которые к нынешним делам практически не имеют отношения. Если бы я мог тебе дать этот пакет, то через 5 минут ты отложил бы всю эту макулатуру в сторону».